2025. Дверь машины захлопнулась на замок, а мой похититель вдавил, что было, на газ. Черный джип понесся по заснеженной дороге. Кругом мелькали высокие ели и сосны, и горные склоны вдалеке. А у меня сердце окончательно ушло в пятки от страха. Уже давно стемнело, и только небольшой снег кружил вокруг. Жуткие картины того, что мог сделать со мной этот верзила молодчик, тут же красочно предстали в моем воображении. Я запаниковала не на шутку. Что ему надо? Зачем он увез меня? «Открой немедленно дверь! Останови машину!» Возмущенно потребовала я, пытаясь дергать ручку закрытой дверцы машины, которая быстро катилась по ухабистой дороге. «Успокойся», — ответил кратко этот неадекватный тип. «Я же сказала! Не надо меня провожать! Ты что, глухой?» «Слышал я!» — поморщился он. «Не переживай, я тебе ничего плохого не сделаю». «Шутишь?» — вспылила я нервно. «Схватил меня насильно, запихал в машину. Теперь куда-то везешь. Это все уже плохо. Не преувеличивай, еще скажи, что я украл тебя». «Так и есть. Если немедленно не остановишь машину, я заявлю на тебя в полицию, и тебя посадят», — пригрозила я, отмечая, что мы выехали за пределы турбазы и уже перемещались по пустынной, едва освещенной дороге. Глава первая. Курортный город, Медовая Поляна, 2023 год, декабрь. Дверь машины захлопнулась на замок, а мой похититель вдавил, что было, на газ. Черный джип понесся по заснеженной дороге. Кругом мелькали высокие ели и сосны, и горные склоны вдалеке. А у меня сердце окончательно ушло в пятки от страха. Уже давно стемнело, и только небольшой снег кружил вокруг. Жуткие картины того, что мог сделать со мной этот верзила молодчик, тут же красочно предстали в моем воображении. Я запаниковала не на шутку. «Что ему надо? Зачем он увез меня? Открой немедленно дверь! Останови машину!» Возмущенно потребовала я, пытаясь дергать ручку закрытой дверцы машины, которая быстро катилась по ухабистой дороге. «Успокойся», — ответил кратко этот неадекватный тип. «Я же сказала, не надо меня провожать, ты что, глухой?» «Слышал я». Поморщился он. «Не переживай, я тебе ничего плохого не сделаю». «Шутишь?» Вспылила я нервно. «Схватил меня насильно, запихал в машину. Теперь куда-то везешь. Это все уже плохо». «Не преувеличивай, еще скажи, что я украл тебя». «Так и есть. Если немедленно не остановишь машину, я заявлю на тебя в полицию, и тебя посадят», — пригрозила я, отмечая, что мы выехали за пределы турбазы и уже перемещались по пустынной, едва освещенной дороге. «С чего бы это? Тебе что, нет 18? Поднял он брови. «Есть, но похищение — это все равно статья». «Какая еще статья, красавица?» — осведомился он, хмуро скалясь в густую короткую бороду. «Скажу, что ты пьяная была, сама села ко мне в машину, чтобы покататься». «Это же вранье, я не пью алкоголь». «И прекрасно, что не пьешь». «И я не садилась к тебе». «А кто об этом узнает?» «Никто. Твое слово против моего». Я прищурилась и нервно оглядела его наглую хмылку и крупные ладони, одна из которых лежала на руле. «Такое лапище точно задушить можно». Сглотнув, я опять подумала о том, что сейчас почти 11 вечера, а я нахожусь в машине в лесу в каком-то захолустье с неадекватным мужиком. Животный страх уже овладел всем моим существом. «Ты все просчитал, да?» — процедила зло я. «Утащил меня в то время, пока никого не было около ресторана, да?» «Не все, но моя затея может вполне получиться». «А я не хочу в ней участвовать, в твоей афере. Открой дверь, или я закричу», — пригрозила я. «Да, кричи на здоровье. Кругом лес, горы, никто не услышит». Я поджала губы. «Так ясно, он все продумал. Кругом безлюдные места. Если меня и хватится, то только под утро. А я же ушла в свое маленькое шале, оно на окраине турбазы. Я ведь сказала маме, что пойду спать. Вот дура. Зачем я захотела жить одна? Была бы соседка со мной, возможно, меня и раньше бы стали искать. А теперь случилось вот это. Этот дикий мужик случился. И ведь никто не видел, как он меня схватил. Мой похититель, как одержимый, давил на газ. И мы неслись по снежной узкой дороге. Окружающий пейзаж едва освещался светом луны, и кругом было темно. Жутковатые мысли о том, что я сейчас наедине с незнакомым мужчиной, нервировали меня все больше. Потеряв самообладание, я дернулась к нему и схватила его руку, которая была на руле. Попыталась повернуть машину в сугроб сбоку. Решила хоть так остановить его. «А ну, прекрати!» Процедил он и отпихнул меня. Но в меня словно вселился демон. Я начала его бить изо всей силы кулачками по лицу, плечам. До всего, до чего могла дотянуться. «Останови, я никуда не поеду с тобой!» Кричала я в истерике. Тут же, перехватив руль левой рукой, второй лапищей он придавил меня к моему сиденью. Прижал к спинке такой железной хваткой, что я даже не смогла двинуться. Так мы ехали какое-то время. Я истерично требовала остановить машину, а он держал меня в капкане своей руки на пассажирском сиденье, умело придавив и мои руки. Он же продолжал гнать джип по дороге. Через минут 10 я перестала кричать, а просто нервно всхлипывала. Поняла, что бороться в машине с ним бесполезно. Силище у него было немерено. Успокоилась. Спросил он тихо, обернул на меня лицо, поглядывая на меня из-под лобья. «Если нет, сейчас свяжу тебя и запихну на заднее сиденье». Понимая, что моя попытка бунта была бесполезна, я решила сменить тактику. Может, мои слезы и нытье его проймут, раз требования и угрозы не подействовали. «Пожалуйста, отпусти меня». «Нет». «Я ничего же тебе не сделала, я никому ничего не скажу, отпусти». «Не могу». Так же спокойно, но твердо ответил он. Глава вторая. «Тогда, может, объяснишь, зачем я тебе? Что тебе надо?» Спросила я нервно. Этот вопрос я задала с боязнью в голосе. «А что, если он скажет, что у него не было женщины полгода? И я как раз нужна для развлечения». От этой мысли мне стало окончательно не по себе. «Конечно. Объясню, зачем. Я только хотела объяснить все сейчас, но ты драться начала». «Драться? Это он так называл мою попытку бить его кулачками и остановить машину? Но он даже с дороги не свернул. И мое нападение казалось смешным даже». «Объясни сейчас», — велела я. Он снова обернул ко мне голову, окинул меня странным темным взором и сказал: «Ты мне сразу понравилась». «А ты мне нет». «Это неважно», — отмахнулся он. «Главное, ты умеешь готовить. Вон какие блинчики на конкурсе напекла». Я недоуменно захлопала глазами. «Он что, не в себе? Какой еще конкурс? Какие блины?» «В смысле блинчики? Тебе что, надо что-то приготовить из еды?» — догадалась я. Он довольно оскалился и кивнул. «Угу», — ответил он. «Понимаешь, моя домработница замуж вышла за соседнего шофера и укатила в Тай. А я уже 2 недели без горячего, ну и второго еще бы компот хотелось, а не только через 2 недели вернуться». Я окончательно опешила от его слов. «Ты вот это сейчас серьезно сказал? Тебе нужна повариха, что ли?» «Да, очень нужна», — кивнул он. «Позарез. А ты готовишь классно. Еще твоя тетка сказала, что ты супы и гуляш умеешь готовить, и вкусно. Я уже все узнал». «Ты что, совсем придурок?» — выдала я. «Похищать человека, чтобы он тебе готовил еду? А что, нанять кого-то другого на работу не можешь? Тебя и нанимаю, если хочешь. Будешь мне готовить, ну, немного приберешься, я тебе заплачу, нет проблем. Насколько я понял, тебе в институт только в конце января надо. У меня пока и поживешь». «Не твое дело, когда мне надо в институт», — огрызнулась я. «Надо же, уже все просчитал, поганец. Это же надо до такого додуматься. Похитить девушку, чтобы она тебе обед готовила. Не только обед, ты еще и не пьешь. Мне это нравится. И характер у тебя что надо. Не стервозный. А то сейчас одни стервы, белоручки кругом. Ни пуговицу пришить не умеют, ни борщ сварить. Еще и запросы непомерные. И тусить, и бухать им надо, а ты не такая. Я сразу это понял. Домашняя». «Вот блин», — промямлила я. «Что ты несешь? Даже слушать невозможно. Правду и говорю, ты мягкая, уютная, готовить умеешь, хозяйственная, еще и красивая. Все, как я люблю. Таких девушек теперь днем с огнем не сыщешь». «Нет, ты точно ненормальный». «Да нормальный я. Все при мне, и руки, и голова, и дом свой имеется. И зарабатываю вроде неплохо. Мне это неинтересно». «А зря. Ты вот мне очень понравилась». «Золото, а не девушка». Он добродушно улыбнулся. Улыбка преобразила его мрачное лицо, сделав его даже симпатичным. В этот момент я поняла, что он совсем молодой, лет 30 или чуть меньше. Он смотрел на меня как-то по-доброму, игриво. В этот момент я поняла, что он точно не нацелен приставать ко мне с интимом. Даже облегченно выдохнула. «Не вижу ничего веселого». Недовольно бросила я, не понимая, как вести себя в подобной ситуации. «Думаю, уживемся вместе. Ты поди еще и девственница». «Да, я была девственницей и никому об этом не говорила. Потому что это было стыдно в 22 года быть невинной. Но я не хотела лишь бы с кем. А мой бывший парень Максим не жаждал меня затащить в постель. Видимо, на моем лице отразились мои испуганные мысли, а он все понял. Тут же вдавил на тормоз. Машина сильно замедлила ход. Обернул ко мне лицо и пораженно выдохнул. «Что, правда, девственница?» «Не твое дело!» Нервно произнесла я и отвернулась от него к окну. Обхватила себя руками. «Тогда точно никуда не пущу», заявил он твердо, словно приговор, и снова вдавил на газ. Меня аж откинуло на спинку сиденья. «У меня жить будешь, и точка. Отпусти меня лучше по-хорошему», пролепетала я несчастно, снова пытаясь убедить его. Вся эта ситуация продолжала действовать на нервы. «Как там тебе? Захар, да?» «Захар». «Ты не переживай так, Танечка, я не покушаюсь на твою невинность». Оскалился он, коварно добавил. «Пока что». «Тупая шутка. А я и не шучу, золотка». Глава 3. События, происшедшие чуть ранее. Самолет, как назло, задержали на 4 часа. Я не спала ночь, провела ее в аэропорту Пулково. В город, где проходило торжество, я прилетела только утром. Мы с мамой были приглашены на свадьбу. К моему дяде, который был на 10 лет старше меня. 5 лет назад он уехал зарабатывать деньги на север и тут встретил девушку. Решил жениться и обзавестись семьей. Я не очень хотела лететь на свадьбу в такую даль, но знала, что Андрей обидится, если мы с мамой не приедем. К тому же впереди были длинные каникулы перед январской сессией, и можно было спокойно провести время безделье на природе. Свадьба должна была пройти на небольшой элитной турбазе на горнолыжном курорте «Медовая поляна». Меня эта перспектива очень воодушевляла. Мама с моей двоюродной тетей прилетели на 2 дня раньше меня и поселились в небольшом домике вдвоем. Мне же предложили на выбор шале на двоих или жить в небольшом коттедже с 5 подружками невесты. Этих девушек я не знала, а потому с удовольствием заселилась одна в миниатюрном шале. Уже к обеду стало явно, что я буду жить одна. Кто-то из гостей не смог приехать, а остальные уже все заселились. Это было так классно. Теперь я могла побыть неделю одна без всякой болтовни и в тишине. Я не любила шумные компании и тусовки. Собиралась читать электронные книжки в телефоне и гулять по округе. Горы вокруг турбазы поражали своей величественностью и красотой, а воздух казался таким свежим, как будто звенел тысячи маленьких едва слышимых колокольчиков. Я уже предчувствовала, что мой отдых здесь будет сплошной кайф. Не надо никуда бежать, ни в институт, ни на подработку, ни на курсы английского. Можно спать сколько влезет, можно гулять и читать в тишине книги. Просто чудесный отдых. Только надо было пережить 2 дня свадьбы. Коттеджи и шале для приглашенных на торжество гостей были забронированы до 30 декабря. Потом все гости разъезжались. Потому у меня было целых 5 дней нирваны в этом заснеженном горнолыжном великолепии. До вечера я провалялась в постели в своем шале, спала, как убитая, почти 5 часов после бессонной ночи в аэропорту. На свадьбу я надела удобные черные лодочки, голубое платье-футляр по колено с открытой спиной. Платьице осталось от моего выпускного в 11 классе. Телесные колготки и черный клатч дополняли мой образ. Волосы решила сильно не укладывать, да и где здесь было найти хорошего парикмахера, я не знала, да и времени не было. Потому просто оставила волосы распущенными. Чуть завила плойка на концах и заколола серебристыми невидимками над висками пару прядей. Получилось вполне мило и красиво. Я же была просто гостья на свадьбе, даже не подружка невесты, так что сильно наряжаться было нелепо. Пришла я сразу к началу регистрации, которая проходила в большом зимнем саду в главном корпусе турбазы. Затем все прошествовали в соседнее здание ресторана. Для нашего торжества был выкуплен на всю ночь самый большой зал на 2-м этаже. На свадьбе я скучала уже почти 2 часа. Я сидела за столиком с мамой, ее двоюродной сестрой и еще с 1 родственницей и их мужьями. Они что-то весело обсуждали, вспоминали прошлое, смеялись и пили шампанское. Им было весело. Немного перекусив салатами, я безразлично следила, как ведущий пытался раззадорить публику и постоянно вызывал кого-то в центр зала поздравить молодых. Конкурсы как и обычно на свадьбах не отличались интеллектуальным содержанием. А танцевать я не любила. Потому-то и дело смотрела на часы и скучала. Хотелось уже уйти в мое уютное шале и завалиться на кровать с книжкой. Но с мамой мы договорились, что уйдем в 11 вечера. Гостей было много, около 100 человек, большую часть из которых я даже ни разу не видела, так как многие были со стороны невесты, друзья и родственники. На церемонию бракосочетания я немного опоздала и пришла, когда служащая ЗАГСа уже объявила молодых мужем и женой, потому брат ни с кем не успел познакомить меня. Пару раз меня приглашали танцевать на медленный танец, но я отказывала. Неожиданно ведущий объявил очень интересный конкурс. За 15 минут надо было приготовить такое блюдо, чтобы жених с невестой облизали пальчики, так сказал ведущий. Разнообразные продукты для приготовления лежали на отдельно стоящем столике. Я обожала готовить еще с детства. В подростковом возрасте мама закрывала от меня кухню на ключ. Боялась, что я спалю квартиру, когда я принималась тряпать очередные эклеры или курицу на бутылке. Но сейчас, конечно, я готовила отменно. Это занятие было мне по душе. Могла по полдня печь торт подруге на день рождения, украшая его всякими муссами, желатином и ягодами. Это был мой любимый десерт. Ну и другие блюда я умела прекрасно готовить. Потому я сильно воодушевилась и даже встрепенулась. Тут же взвилась с места, вышла в центр зала, готовая участвовать в этом кулинарном конкурсе. Бросила взгляд на стол с продуктами, стоявшего чуть сбоку. Быстро оценила ингредиенты и тут же придумала, что буду готовить. Увидела, что на столе сбоку стоит переносная электрическая плитка на две конфорки и рядом две сковороды. Пока ведущий вытаскивал из зала еще трех женщин на этот конкурс, я проворно включила плитку в розетку, чтобы та разогрелась. Когда объявили начало конкурса, я бросилась замешивать тесто. Я уже все просчитала. Должна была успеть за 15 минут. Быстро орудовала венчиком. Пока пекла последние блины, первые красиво уложила в затейливые фигуры. Я знала, что подача блюда тоже очень важна. Оценивать наши кулинарные изыски вызвали трех молодых мужчин, желающих из зала. Они сидели за одним столом, почему-то только мужском. Им надо было попробовать все наши блюда и выбрать одного победителя. Они с энтузиазмом принялись за дело. Я всех их видела в первый раз. Один из них бугай, лет 30, небритый, в темном свитере с красными оленями, вышитыми на груди. С большим аппетитом смаковал каждое блюдо. «Офигеть! Ты что, за 5 минут блины сварганила?» Обратился он ко мне, когда я протянула ему блин, сложенный розочкой на тарелке с большими горошками сметаны. Его жаргонная фраза вкупе с хрипловатым голосом мне совсем не понравилась. Но все же я приветливо ответила. «Да». Парень пробежался по мне взглядом и тут же прям рукой взял еще горячий блинчик. Провел им по сметане, засунул в рот. Начал жевать. Снова поднял на меня глаза. Я увидела в них недоумение и удивление. Он ел и как-то в упор, не мигая, смотрел на меня, прищурившись и словно оценивая. Я даже занервничала. Неужели что-то не то с блином? Пересластила? Испуганно спросила я, смотря ему в глаза и не понимая его реакцию. Он, наконец, прожевал и довольно оскалился одним кончиком губ. «Не, норм. Вкуснотища. Ух, ну хорошо». С облегчением выдохнула я. «Так-так, а теперь выберем победителя!» Громко объявил ведущий. Конечно, победила я, ведь остальные женщины успели приготовить только бутерброды или легкие салаты. Получив приз, коробку с фейерверками, я довольно уселась на свое место рядом с мамой и даже пригубила шампанского. У меня даже поднялось настроение от этого конкурса. Через какое-то время я случайно бросила взгляд за соседний столик. Увидела того парня в свитере с оленями. Увидев, что я смотрю на него, он демонстративно поднял бокал с шампанским и как бы чокнулся со мной. Я нахмурилась. Еще мне не хватало ухаживания местной деревенщины. Заявился на свадьбу в свитере, еще и в черном. Да, фигура у него была ничего. Высокая, широкоплечья и накачанная, чуть загорела, мощная шея, сильные руки. Но вот одеяние совсем не к месту и не ко времени. Черные джинсы и свитер на свадьбу — это ни в какие ворота не лезло. Еще и короткая черная борода делала его похожим на какого-то муджахеда. В общем, он мне сразу не понравился. Потому я быстро отвернулась от него. Ведущий объявил лампаду, заявив, что хоровод танцующих поведут жених с невестой. Это воодушевило всех, так как мой брат и его новоиспеченная супруга весь вечер словно прикованные сидели за своим столом. Тут же в полутемном зале, освещенный множеством прожекторов, образовалась танцующая змейка. Все приглашенные вставали друг за другом и держались за талию впереди стоящего гостя. Первой повела хоровод невеста, за ней жених. Лампада мне всегда нравилась, потому я решила принять участие в этом веселом танце. Соскочила со стула и стремилась к живой двигающейся змейке из гостей, ухватившись руками за пиджак впереди стоявшего мужчины. Даже рассмеялась, мне уже стало нравиться это торжество. Не прошло и пары мгновений, как за мной встала подружка невесты, Марина. И я улыбнулась ей. Мы, виляя бедрами, пытались попасть в ритм танца и смеялись. За нами уже пристроился еще хвост из нескольких человек. Было задорно и весело до того момента, когда я ощутила, что руки Марины сжали мою талию с какой-то неимоверной силой. Я невольно обернулась назад и увидела за собой не подружку невесты, а того самого парня, который дегустировал блюдо в кулинарном конкурсе. Тот самый, в черном свитере. «Привет», — произнес он кратко и довольно оскалился мне в лицо. Я судорожно сглотнула и тут же отвернулась, отметив, что Марину просто задвинули назад, а этот наглый в свитере с оленями, видимо, специально встал за мной. Вдруг я ощутила, как его широкие ладони съехали ниже по моему шелковому платью, и он сжал пальцами мои бедра. Тут же я возмущенно фыркнула. «Лапу убери», — процедила я через плечо. «Чего?» — переспросил он, склоняясь ко мне. Он был выше меня, его крупное тело за моей спиной напрягало. Хитрец. Еще и дурака из себя строит. «Убери руки!» Короче, этот наглый деревенщина мгновенно испортил мне все настроение. Я выскочила из хоровода, как ошпаренная, и поспешила на свое место к маме. Нервно уселась на стол и, с сожалением, смотрела за танцующими лампаду. И завидовала им. Но снова рисковать и танцевать я не собиралась. Чувствовала, что этот местный невоспитанный нахал запал на меня. Явно собирается подкатить. Я надеялась только на то, что он понял мою недовольную реакцию и больше ко мне не подойдет. Потому что во время лампады даже стукнула его локтем в бок, когда он вдруг сильно прижался к моей спине всем своим телом. Естественно, этого движения не было в танце, потому меня это так и взбесило, и я вышла из змейки. Однако я ошибалась. Похоже, мои неучтивые действия совсем не охладили его пыл. И спустя 20 минут едва объявили следующий медленный танец, этот с оленями опять оказался рядом с моим столиком. Мама с моей теткой о чем-то возбужденно болтали, и им явно было не до меня. «Захар, тебя как зовут?» Без предисловий представился этот невозможный тип в черном свитере, встав передо мной и протягиваю руку. «Что тебе надо?» — нервно спросила я. «Потанцуем?» Глава 5. Холодно окатив молодого человека взглядом, я поджала губы. «Нет, я не танцую», — ответила я неучтиво. «Чё так?» «Не люблю». «А, ну, окей», — мрачно ответил он. Я видела, как он недовольно сжал челюсти и прищурился. Явно остался недоволен отказом. Еще я со всякими примитивными типами не танцевала. Нет уж. Вон полно молодых девушек, те же подружки-невесты, три из которых были без парня здесь. Что он ко мне привязался? Захар отошел и уселся на свое место, через столик от меня справа. Накатил рюмку с коньяком и в упор начал разглядывать меня. Сидел он так долго, медленно, смакуя коньяк и буровя меня глазами. Я видела это, и это меня нервировало. Я повернулась к нему боком и делала вид, что не замечаю этого. Однако это его упорное, молчаливое домогательство глазами бесило меня неимоверно. Что за наглый тип? Просто ни в какие ворота не лезло его поведение. Еще и говорил как-то односложно и просто. Явно образование 3 класса церковно-приходской школы. Еще имя какое-то допотопное. Захар. Вообще мрак. Как можно назвать ребенка таким архаичным именем? Хотя чего я ожидала? В этой небольшой деревеньке в горах вряд ли водились другие парни. Все местные тут работали или таксистами, или слесарями при небольших гостиницах-горнолыжных турбазах. Ну, а те, кто отслужил, охранниками. Меня такой уровень не устраивал. Я родилась в красивейшем городе мира, в Петербурге. С детства моя мама прививала мне вкус ко всему прекрасному. Культуре, живописи, музыке, театру. Я привыкла общаться с интеллигентными, умными парнями, а не вот с таким быдлом, которая с первой же встречи распускала руки. В общем, спустя час я не выдержала. Было почти 10 вечера. Я сказала маме, что устала, и пойду отдыхать в свое шале. Она поцеловала меня в макушку и пожелала спокойной ночи. Выйдя в фойе ресторанчика, я отдала бирку пожилому мужчине и принялась ждать свою шубку, рассматривая падающие снежинки за окном. Музыка грохотала из зала так сильно, что уже захотелось поскорее выйти на улицу, пройтись до шале по свежему воздуху. В зале было невозможно душно. Я уже представляла, что сейчас завалюсь на свою мягкую кровать с книжкой. Даже улыбнулась сама по себе. «Уже уходишь?» Раздался неожиданно голос у меня над ухом. Я резко обернулась. «Опять этот Захар? Он что, преследовал меня?» «Да», — буркнула неучтиво я, уже принимая короткую белую шубку из рук гардеробщика. «Давай я тебя провожу», — предложил этот приставучий тип. «Больше ничего не надо», — возмутилась я про себя, но ответила ему более спокойно. «Не здесь недалеко, сама дойду». Ответив, я демонстративно уселась на небольшой тапчанчик и, достав из пакета сапоги, начала надевать их. Захар как-то странно окинул меня взглядом, промолчал и быстро вышел на улицу, прямо в свитере. Но мне было все равно. Может, он был моржом? Главное, что отстал от меня. Наверное, пошел курить. Когда я вышла на улицу, то опасливо огляделась по сторонам, не хотелось встретить этого. Вообще во дворе ресторанчика никого не было видно. Я облегченно выдохнула и медленно пошла по широкой проездной дороге в своего шале. Кругом было тихо и пустынно, темно, только из окон небольших гостиничных домиков падал свет на дорогу. Идти мне было 10 минут. Мое шале находилось на другом конце турбазы. Снег так и падал большими хлопьями, ощущалось приближение Нового года. Я любила такую безветренную, тихую погоду. Даже замурлыкала песенку, довольная окружающей тишиной и падающими снежинками. Неожиданно позади послышался шум подъезжающей машины. Я решила не оглядываться, мало ли кто там ехал. Но не прошло и минуты, как что-то дернуло меня. Я невольно выронила сумочку на снег, даже не сообразила, что происходит. Как лапища в перчатке легла мне на лицо и зажала рот. Я даже не смогла закричать. Меня стремительно схватили, подняли и куда-то потащили. Я попыталась сопротивляться, пиналась, не понимая, что вообще происходит. Опомнилась я только когда оказалась внутри какой-то машины на пассажирском сидении. Тут же мотнула головой, понимая, что свободна, и начала в потемках машины искать дверную ручку, чтобы выйти. Но вдруг рядом со мной кто-то сел, и тут же раздался звук щелчка. Я дернула ручку двери, но она уже оказалась заперта. Я окончательно оторопела от всего происходящего и резко повернулась к тому, кто сидел рядом на водительском сидении. Это был он. Тот самый наглец в черном свитере. И он даже был не одет, а на его лице красовалась самодовольная ухмылка. «И снова здрасте», — сказал Захар довольно. «Ты что, совсем?» — вспылила я. «Это вовсе не смешно». «А я не смеюсь, вредина». Глава 6. И тут я вспомнила про телефон. Начала вертеться, сумочки рядом не было. Этот дикарь так неожиданно напал на меня и запихнул машину, что я не помнила, куда ее дело. «Где моя сумочка? Ты ее не видел?» — нервно спросила я. «Нет», — коротко ответил он. Подсознание мне воскресило тот момент, когда я выронила ее из рук. Похоже, я обронила ее, и она осталась лежать на снегу, а в сумочке был телефон. И теперь я даже не могла позвонить, чтобы попросить о помощи. «Блин, похоже, потеряла ее у ресторана. Захар, мне нужен телефон!» Требовательно выкрикнула в его сторону. Он поморщился от моего выпада, но продолжал дальше давить на газ, лихо объезжая неровности на ухабистой дороге. «Угу, а мне нужна девушка, умеющая готовить. И прекращай уже истерику, я этого не переношу». «Отпусти меня, и не будет истерики!» «Отпущу, конечно, но не сейчас». «Поживешь у меня всего 2 недели, пока Оксана не вернется из свадебного турне. Как они с мужем приедут, я сразу уже тебя отпущу. И телефон новый куплю, и денег дам. Даже до аэропорта отвезу. Билет на самолет тоже куплю. Не переживай». «А я и не переживаю», — Мне нужен телефон, и я не хочу жить с тобой. У меня хороший дом. Тебе понравится. Мне все равно. Мы ехали довольно долго, и все это время я пыталась уговорить Захара отпустить меня. Но после третьей порции моего нытья он уткнулся взором вперед и словно отключил свой слух. Я поняла, что он не собирается отвечать мне и отпускать тоже. Я даже заплакала. Ну и это не проняло этого чурбана. Он упорно давил на газ и ехал вперед. После слез мне стало чуть легче. Мы все ехали и ехали. Меня начало клонить сон. И не заметила, как я задремала, откинувшись на сиденье. Проснулась внезапно, когда почувствовала, как сильные руки меня легко подняли вверх. Тут же открыла глаза. Захар нес меня на руках и быстро шел к большому двухэтажному коттеджу. В темноте разглядела только огромные окна в пол. Огляделась. Мы уже были за воротами и за каменным добротным забором, который окружал просторный участок с домом. Чё проснулась? Бросил он мне и дернул указательным пальцем ручку входной двери, крепко удерживая меня на руках. Дверь почему-то оказалась не заперта. Сейчас на кровать тебя положу. От его слов я снова запаниковала. Начала дергаться в его руках, пытаясь встать на ноги. Но он крепко сжал меня в руках и пробурчал. «Да успокойся уже, кругом лес, тебе все равно не сбежать». «Я не останусь здесь», — пригрозила я. Испуганно оглядываясь, я отметила взглядом полутемный просторный холл, в который он вошел. Разглядела лестницу на второй этаж. Этот ненормальный стремительно поднялся по лестнице со мной на руках и сильно толкнул ногой дверь. Быстро занес меня в комнату, осторожно посадил на кровать. «Ложись спать, завтра все решим», — коротко велел он. «Слушай, Захар!» — заявила возмущенно я. Тут же вскакивая на ноги и бросилась к нему. Но он уже ретировался из спальни, захлопнул дверь и щелкнул замком. «Открой немедленно!» — вспылила я, ударив рукой по закрытой двери. «Завтра меня все равно будут искать, понял? Сбоку есть комната, там душ и туалет», — заявил он громко мне через дверь, проигнорировав мои слова. «Еще кругом лес, а там по ночам зверье всякое бегает. Так что, если решишь со второго этажа тягать, подумай хорошенько». «Врешь!» — прокричала я ему. «Ну, можешь сама проверить. За забором только узкая дорога и лес кругом. До ближайшего поселка 5 километров идти. Можешь прогуляться, если не веришь. Так что ложись, лучше спать», — добавил он, и я услышала, как удаляются его шаги. Оставшись одна, я огляделась. Просторная спальня на миг мне показалась даже уютной, но только на мгновение. Ведь в логове этого неадекватного я жить точно не собираюсь. Комната едва освещалась лунным светом, я быстро выключила прикроватную настольную лампу. Снова огляделась. Комната и правда была приятной, со светлыми обоями, современной мебелью, даже длинные шторы на окнах. Небольшой плоский телевизор на стене и модный торшер в стиле хай-тек. Быстро подошла к окну, дернула штору в бок. Занавесь была на редкость приятной на ощупь, и я нахмурилась. Окружающая обстановка совсем не походила на жилище одичалого дикаря в горах. Слишком шикарная обстановка и чистота. Мотнула головой. Какое мне дело до обстановки его дома? Мои мысли снова пронзил страх. Страх оставаться наедине с ним здесь, в его жилище. Выглянула наружу. Я находилась на втором этаже довольно высоко. Я попыталась распахнуть его, и мне удалось это только со второго раза. Небольшой бордюр огораживал низ французского окна в пол, чтобы обеспечить безопасность на случай падения. Свесившись вниз, я оглядела бок дома и большую лужайку, запорошенную снегом. Далее росли какие-то кустарники или небольшие деревья, чуть поодаль простирался лес. Мои окна выходили на задний двор, как я поняла. Закрыв окно, я присела на постель и начала обдумывать план действий. Спуститься можно было по связанной простыне, как это часто делали в фильмах. Но затея показалась мне глупой, потому что участок был огорожен каменным забором. А еще ночь на дворе и на улице довольно морозно. Но яростное желание убежать росло у меня с каждой секундой. Если мне удастся выбраться из дома, надо будет пройти всего пару километров, и я доберусь до какой-нибудь ближайшей деревни. И я решилась. на побег. Прямо сейчас, ночью. Глава 7. Я решилась на побег. Прямо сейчас, ночью. Конечно, меня смущало мое шелковое платье, капроновые колготки и короткая шубка. Но я надеялась, что все же не замерзну. Днем было около 0 градусов. Я снова подошла к двери. Прислушалась. Было тихо. Интересно, он уже лег спать? Чтобы было наверняка, я присела на постели и выждала еще 30 минут, чтобы этот отмороженный тип точно уснул. Я всегда была примерно тихой девочкой, но сейчас ситуация была не просто патовой, а критической. Меня украл ненормальный мужик и явно хотел удержать силой. Я не верила, что ему нужно только суп и пирожки. Очевидно, что потом ему надо будет еще и другое. Потому оставаться здесь я не могла. На всякий случай я осмотрела встроенный шкаф на предмет одежды, чтобы надеть ее на себя, но он оказался пуст. Подождав еще немного, я подошла к кровати и начала стягивать с нее простыню. Помнила, как в фильмах вылезали из окон. Попыталась порвать ее пополам, но она была новая и крепкая. Зашла в ванну и, опять удивленно отметив современный ремонт, прошлась глазами по сторонам. Нашла одноразовую бритву и вернулась в комнату. Чуть надрезала простыню. После этого мне удалось порвать ее пополам по длине. Я связала ее, подошла к окну, решив привязать ее конец к шторе. Затея казалась мне ужасно глупой, но я старалась об этом не думать. В общем, спустя 30 минут мне удалось спуститься на снежную лужайку, спрыгнув, оставившуюся 30 метров. Однако я точно выдернула карниз занавеской из потолка. Слышала, как он жалобно скрипел, когда я спускалась. Но я не раскаивалась в своем поступке. Это будет расплата этому дикарю за то, что похитил меня. Я оглядела дом. Двухэтажный, построен в современном стиле. Добротный такой коттедж с французскими окнами на первом этаже и плоской крышей. Наверное, 200 метров, не меньше. В окнах не было света, кроме одной спальни, из которой я спустилась. Наверняка этот неадекват спал. Он же на свадьбе достаточно выпил, а теперь после своих нелепых выходок довольно задрых. Это было мне на руку. Я быстро обошла дом, ступая по расчищенной дорожке рядом с домом, и старалась не упасть в сугробы, которые возвышались сбоку. Вышла на въездную территорию, здесь стояла скамейка, и росли 3 небольшие круглые ели в виде шара. Его черной машины не было видно. Видимо, загнал ее в гараж, который красовался сбоку. Гараж тоже был каменный, под цвет дома. Территория около дома освещалась круглыми забавными светильниками. Подбежала к воротам, которые были раздвижными. Подергала их, и калитку заперта. Что было неудивительно. Забор из белого кирпича был выше меня 2 метра. Я снова обернулась на дом, оглядываясь по сторонам. Даже если этот Захар был болен на всю голову, деньги у него точно водились. Дом и все строения тянули точно 30 лимонов, не меньше. Но об этом я решила не думать, увидев сбоку занесенную снегом пластиковую бочку. Сбоку стояла лопата. Я быстро окопала бочку, благо она была без воды и перевернута. Я подтащила ее к забору, задрала платье под самые ягодицы и забралась на нее. Вскарабкалась на забор. Хорошо, что я в детстве занималась гимнастикой, потому до сих пор была довольно пластичной. Мне не составило труда перелезть через забор и спрыгнуть вниз. Правда, провалилась по колено в сугроб. Пискнула от холода, быстро отряхнула снег с колготок и рук и довольно улыбнулась. Мне это удалось. Я выбралась из этого логова и оставалось только пройти пешком по дороге. Как и сказал Захар, кругом меня окружал безмолвный лес с сугробами, а от ворот вела узкая колея, дорога. Как ребенок, радуясь тому, что тут у меня все получилось, я размышляла, что делать дальше. Очень хотела посмотреть на его лицо завтра, когда он проснется и поймет, что все же сбежала. И надо обязательно заявить на него в местную полицию, чтобы знал, как творить свои гнусные делишки. Я резво шагала по заснеженной пустынной дороге и отмечала по сторонам сосны и ели, запорошенные снегом. Было темно и тихо. Я даже замурлыкала под нос песенку, чтобы идти было не так страшно. Сколько он там говорил идти? 1 километр? Да легко. Скоро буду на турбазе. Прошел почти час, а я все шла и шла, но дорога не менялась. Кругом лес, сугробы, дорога устремлялась то за один, то за другой поворот. И ни одного населенного пункта. Ни домов, ни деревень. Только одинокие фонари, расположенные так далеко друг от друга, что казалось, что я иду в полном мраке. По моим подсчетам, я уже давно прошла километр, а то и больше. Но конца этому лесу и дороге не было видно. Может, он говорил не про километр, а больше? В нервном припадке тогда в его машине я едва слушала его. Хотя похолодало не сильно и было градусов 5 или 10, я уже сильно замерзла. Особенно мои колени в капроне и носки ног. Так как мои модные сапоги на небольших каблучках явно были не предназначены для подобных длительных перемещений, уже клацало зубами. А еще пошел снег и теперь заметал все вокруг снежными хлопьями. Мой энтузиазм с каждой минутой становился все меньше, и мне отчего-то казалось, что я заблудилась. Но блудить тут было негде, одна дорога и сугробы между склонами и по бокам. Но я упорно шла дальше. Мои каблучки постоянно проваливались в сугробики, которые намело на дороге. А я, засунув руки в карманы, пыталась разглядеть, что там впереди. Одета я, конечно, была не для таких марш-бросков по ночному лесу. В вечернем платье, без шапки. Капюшон шубки плохо укрывал от ветра, который дул с завидным постоянством. В какой-то момент я остановилась и подумала, может вернуться обратно к этому дикарю. Там, по крайней мере, было тепло в доме. А тут непонятно, сколько еще идти. А вдруг еще пару километров? Нет, я не выдержу столько. Я уже не чувствовала колени, и нос замерз, и с него капало. Осознавая, что обратно идти полтора, а то и 2 часа, я понимала, что окончательно замерзну. Потому упорно шла вперед. Поражало только то, что за все время пути то наверх, то вниз. По петляющей дороге мне не попалась ни одной машины, не говоря уже о людях. Но это было объяснимо. Глубокая ночь, 3 часа, наверное. Все нормальные люди спят, а не гуляют по лесу в потемках. Вдруг сбоку от меня завыл какой-то зверь. Я резко обернула голову в сторону ближайших берез и в темноте разглядела очертания 2 зверей. «Это кто?» — пролепетала я сама себе и быстро пошла по дороге дальше, испуганно оглядываясь. «Он что, не врал про диких зверей, что ли?» Глава 8. Вой повторился снова, и я почти побежала вперед. «Мамочки, только не волк, я не знаю, что с ним делать. А если он голодный?» Я говорила сама собой, так было не страшно. Шла по дороге как можно быстрее и оглядывалась. Но вой то и дело повторялся за моей спиной. Мне казалось, что эти 2 зверя преследуют меня. Но из-за падающего хлопьями снега ничего не было видно позади. Конечно, голодный, зима, зайцы все по норам. Одни дуры шастают по лесу в вечерних платьях. «Блин, ну где же хоть одна деревня?» — шептала я замерзшими губами, уже едва переставляя уставшие ноги. «Хоть бы одна машина попалась, Господи, ну помоги же мне!» — вскрикнула я в сердцах, не понимая, что делать дальше. То ли идти вперед, то ли возвращаться. Я уже начала жалеть о своем необдуманном побеге. Если бы знала, что попаду в такую задницу, точно бы осталась в теплом коттедже. Ведь этот дикарь не набрасывался на меня, даже спать положил, но все равно возвращаться в его логово не хотелось. Но зато, если я тут окочурюсь на дороге, этого козла точно посадят. Цедила уже зло я, сквозь зубы и дрожащие от холода губы. Устроил мне свадебный праздник, мудак. Я едва не плакала от бессилия и холода. Сам храпит в своей берлоге, а я тут страдаю, урод мерзкий, ненавижу. Хотя я редко выходила из себя и вообще была тихой и спокойной, но этот гад сегодня достал меня. Да нельзя. Это он был виноват, что я находилась ночью в лесу, замерзшая и несчастная. И тут мне послышался шум машины. Я остановилась и пригляделась. Точно, так и было. Навстречу мне ехал автомобиль. Свет его фар уже отчетливо различался через белую пелену падающего снега. Черная машина резко остановилась в 5 метрах впереди меня. И водитель быстро вышел из машины. Жмурясь от падающих снежинок, которые слепили глаза, я попыталась разглядеть его, непроизвольно подходя к нему ближе. «Помогите, пожалуйста!» — закричала я ему. «Я заблудилась!» Может, он подбросит меня до ближайшей деревни или турбазы. «Ну что, нагулялась?» Громко раздался знакомый мужской голос. Я замерла и резко остановилась. Наконец разглядела высокого водителя. Это был он. Этот придурок Захар. Что он тут делал? И почему ехал откуда-то? Разве он не спал дома? «А ну садись давай!» Прогрохотал он. Видя, что я застыла пораженная, сделал 3 шага до меня и, схватив за локоть, потащил к своему джипу. Хотя я мечтала забраться в теплую машину и хоть немного согреться, но все равно упиралась ногами и мешала себя волочь. «Ты что, до сюда пешком шла?» Прорычал он мне в лицо, быстро распахивая дверцу передо мной. «Пусти!» Спылила я, пытаясь вырвать свою руку из его жесткой хватки. «Садись, сказал!» Прикрикнул он на меня и неучтиво запихнул меня внутрь на переднее сиденье. Захлопнул дверцу, быстро направился на место водителя. Я понимала, что надо сопротивляться и вылезти из машины, но у меня совсем не было сил. Я так замерзла, что выходить обратно на мороз не хотела от слова совсем. Когда он уселся рядом и захлопнул дверцу, то повернулся ко мне и испепелил меня негодующим взглядом. «Ты что, совсем дура? Нахрена ты потащилась ночью в лес? Я же сказала, что убегу». «Решил, ты просто пугаешь? Я же не думал, что ты вправду убежишь. Как ты из дома вылезла-то? Я ж двери все на замки закрыл». Я молчала, отвернулась от него. Продолжала клацать зубами от холода, обхватив себя руками. И никак не могла согреться, хотя в машине было тепло. Он повернулся лицом к дороге и вдавил на газ, закрыв двери на замок. Снова направил машину в направлении своего дома. Но я была согласна уже уехать куда угодно. Только бы туда, где было тепло. А здесь, в салоне, действительно было тепло. Капюшон спал с моей головы, но шубу я не хотела расстегивать, так как меня все еще морозило. Я сидела, поджав коленки, и смотрела в одну точку. Не понимала, отчего я такая невезучая сегодня. Почему единственная попавшаяся машина навстречу оказалась именно этого поганца? Усталость, нервные события сегодняшнего дня уже окончательно доконали меня. Я заплакала. Уткнула лицо в ладони, тихо всхлипывая. Мне было наплевать, что подумает обо мне этот упертый баран. «Глупышка». Вдруг ласково сказал он, чуть притормозив и провел рукой по моим волосам на затылке. Сильно замерзла. «Отстань!» — огрызнулась я, дернув головой. «Еще с ласками своими лезет, гад! Чтобы он провалился сквозь землю! Я же сказал, что не трону тебя, что ты как маленькая. Сбежала, непонятно куда шла. Отстань, я сказала!» Дальше мы ехали молча. Вскоре я согрелась. От усталости и переживаний начала клонить в сон. Машина мягко покачивала, и Захар вел не спеша, осторожно от того, что дорога была плохо освещена, не заметив, как я задремала, откинувшись на спинку сиденья. Проснулась я внезапно, в полудреме почувствовала, что у меня несут на руках. Мне казалось это сном. Мое тело было очень слабым, и я еле разодрала глаза. Увидела над собой мощный подбородок Захара и ощутила, как его крепкие руки прижимают меня к мужской груди. «Мы приехали?» — спросила я тихо. «Да, спи. Отнесу тебя в кровать». Ответил он глухо. Он вошел со мной на руках в просторную прихожую. Дверь за нами с грохотом захлопнулась. И тут я словно очнулась. Пришла в себя, распахнула шире глаза, немедленно начала сопротивляться. «Пусти!» — требовательно заявила я, начала брыкаться. «Ну чего опять-то?» — вспылил он, крепче прижимая меня к себе. Но я не дала ему подняться на 2-й этаж. Устроила такой грандиозный бой руками и ногами, что он вынужден был меня отпустить на пол. Я тут же отбежала от него. Но он был проворнее. Закрыл на замок входную дверь и убрал ключ в карман. «Раз спать не хочешь, пошли в комнату, поговорим». «Не буду я разговаривать». «Пошли», — сказал. Он схватил меня за талию и поволок в ближайшую комнату, похожую на гостиную. Глава 9. От марш-броска по дороге я так устала, что у меня не было сил сопротивляться. Потому позволила ему завести меня дальше и усадить в мягкое кресло. Он не отошел от меня и властно заявил. «Значит так, маме я твоей в WhatsApp написал, что ты улетела первым рейсом домой». «Как написал?» — опешила я. «Вот, Захар вытащил из кармана джинсов мой телефон и сунул мне в руки. От твоего имени написал, что все хорошо и чтобы она не беспокоилась. Я недоуменно окинула его взглядом и тут же включила телефон. Но сети не было. Симку пока вытащил, потом отдам. «Отдай немедленно!» — спылила я. «И где ты вообще мой телефон нашел? На снегу у ресторана твоя сумка лежала. Я сейчас за ней ездил. И за твоими вещами. Все в багажнике». «В смысле?» «Выписал тебя из турбазы, счет за проживание оплатил, вещи твои забрал. Так что все думают, что ты точно уехала». «Ты вообще больной, да? Отдай симку. Отдам, когда успокоишься». «Я не успокоюсь, понял?» — спылила я. «Интересно, как тебе отдали мои вещи и выписали, если это не я?» «Так там все бухие, твои родственники и весь персонал напоили. Особо никто вопросов о тебе и не задавал. Главное, я за проживание твое заплатила, не рада. Пришлось, правда, десятку девочки на ресепшене дать, чтобы ключи от твоего шале выдала. И все. Сказал ей, что тебе срочно по делам надо было улететь в Питер. Она поверила». «Капец, ты явно чокнутый». Пролепетала я, понимая, что он все устроил так, что теперь меня точно искать не будут, и это меня взбесило более всего. «Так что можешь спокойно пожить у меня пару недель. Твой паспорт и симка у меня. Отдам, когда домой поедешь». «Слушай, Захар, я все равно не останусь здесь». «И что ты уперлась? Я знаю, деньги тебе нужны. Мама твоя на вечере говорила. Ну, чтобы за первое полугодие долг за учебу погасить». «Это не твое дело, мои долги». «Теперь мое. Раз у меня жить будешь, то я все решу. Я понимаю, что все так глупо вышло сегодня, но теперь уж что». «Пошел ты знаешь куда со своим решу? Отпусти меня немедленно». «Куда? На дворе ночи, снег как дурной валит. Я никуда все равно тебя не повезу. Пошли спать. Завтра спокойно все обсудим». «Нет!» Сунув руки в карман, он долго смотрел на меня. Сверлил взглядом, явно не желал уступать. «Короче, я спать», — заявил он и уже последовал к выходу из полутемной гостиной. «Ключи от входной двери одни и у меня. И от машины тоже. Это если снова решишь в окно сигать». Он уже был в коридоре, направился к лестнице на второй этаж. Когда шум его шагов затих, я быстро встала, поплелась к входной двери. Естественно, ее не открыла. Выругалась, устала, села на теплый пол в коридоре. Сил совсем не было. И дико клонила в сон. Я медленно поплелась тоже на второй этаж. Дом, на удивление, был просторным. Я насчитала наверху 4 спальни, одна из которых была заперта. Откуда доносился храп? Вот гад же, завалился на кровать и уснул. Понимая, что снова устраивать побег без машины и пешком глупо, я направилась в ту комнату, где он запер в прошлый раз. Она была открыта, но в ней было жутко холодно. Когда я вошла туда, похоже, только недавно Захар закрыл окно. Карниз был сломан и висел на одном крюке с порванной занавеской. Я сняла шубку, прилегла на кровать, но никак не могла согреться. В итоге спустилась вниз, разулась и легла на диван гостиной. Быстро провалилась в глубокий сон. События этого бесконечного дня измотали меня. Проснулась я от того, что пересохло во рту. Очень хотелось пить. Разлепила сонные глаза и огляделась. Лежала я все на том же широком удобном диване в гостиной. Камин был затоплен, и приятное тепло шло от горящих дров, потрескивающих от топящейся смолы. Настало утро. Холодные солнечные лучи проникали в большую комнату. Я оказалась укрыта мягким пледом и совсем не хотела вылезать из своего уютного гнездышка. Провела глазами по сторонам. Сегодня при дневном свете эта гостиная мне показалась огромной, светлой, с большими окнами в пол, через которые была видна снежная поляна, а за ней густой хвойный лес. Проснулась недотрога, раздался откуда-то сверху знакомый голос. Захар тут же оказался рядом и присел передо мной на корточке. Я быстро приподнялась, садясь на диван. Висок пронзило тупой болью и тут же отпустило. Я поморщилась. Недовольно оглядела своего похитителя. Сегодня на нем была одета серая футболка без рукавов с капюшоном, облегающая его рельефные торсы, обнажающая до плеч мускулистые руки. В этой деревне, что ли, есть спортзал? Не зря мне вчера показалась накачанная его фигура в том дурацком свитере с оленями. Я молчала, хлопая глазами и приходя в себя с просонья. «Выспалась хоть? Теперь скандалить и убегать не будешь?» Успокоилась. Спросил он по-доброму и призывно улыбнулся. Я невольно зависла, невольно вперев взгляд в его лицо и белоснежную улыбку. Он, оказывается, был красив. Небесной голубизны глаза, правильные черты лица, чувственные губы. Вчера я совсем этого не заметила, пребывая в шоке и диком возмущении от его поступков. Даже короткая темная борода не портила его облика, а наоборот подчеркивала мужественные черты его молодого лица. Я мотнула головой, потому что как дура разглядывала его широкую шею и ровную полоску белоснежных зубов. «Что это со мной? Он мне совсем не нравится». Глава 10. Я моргнула и нахмурилась. Неужели он надеялся, что я и вправду успокоюсь после того, как он все это устроил? Похищение, принуждение жить с ним, пусть даже несколько недель, но я-то была против, и нечего было указывать, что мне делать. Не собираюсь я успокаиваться. Прошипела я хрипло. Голоса совсем не было. А зря. Твои билеты я сдал. По электронной почте твои нашел. Перешел по ссылке. «Деньги тебе на карту вернут». Он протянул мой телефон. Я схватила вещицу, отметив, что он опять без симки. Вот поганец какой-то. Пользовался моим телефоном, как своим. Сделал гадкое дело и снова симку вытащил. И как я так крепко спала, что он незаметно вытащил телефон из-под моего уха. Ворона. «Как ты мне надоел», — буркнула я. «А вообще надо пароль ставить, чтобы такие, как я, не могли ничего сделать». Он опять улыбнулся, похоже, ему это доставляло удовольствие меня бесить. «Отдай симку», — потребовала я. «Зачем? Я твоей маме от тебя сообщение написал, что ты уже долетела. Даже фотку, как багаж получаешь, выслал». Она ответила, что ты молодец и что любит тебя, так что все окей. «А фотки где взял? Меня с багажом?» «В интернете нашел фото аэропорта, багажа и твои ВКонтакте. В фотошопе сляпал и послал твоей маме». Она даже не усомнилась. Я поджала губы. Жажда стала невыносима. Хотелось в туалет пить, а еще помыться. Было такое ощущение, что меня всю ночь валяли в грязи. Все члены тела ломило. А у этого на все были отговорки и ответы. «Как же мне хочется врезать тебе!» Вспылила я в сердцах. «Врежь, если легче станет». Кивнул он и снова улыбнулся. Я даже и выдохнула нервно. «Нет, он точно меня соблазнял. Сидел тут передо мной. На корточках весь такой большой, сильный, теребил красивые длинные пальцы и призывно ухмылялся. Но мне это было безразлично. Толкнув его в плечо, я недовольно произнесла: «Отойди!» Захар тут же выпрямился и встал. Я поднялась с дивана быстро, направилась к кухне, прямо босиком. Капроновые колготки я вчера порвала, видимо, когда шастала по лесу. Сняла их ночью. «Что ты хочешь?» — тут же спросил он. Уже был рядом. «У меня в холодильнике все есть. Можем бутерброды на завтрак сделать». «Пить хочу», — ответила я нервно. Полезла в шкаф над мойкой, искала кружку. Отметила, что кухонный гарнитур черного цвета ничего себе такой. Новый, в современном стиле. «Возьми». Захар протягивал мне прозрачный пузатый стакан с водой. Я молча взяла воду и начала жадно пить. «Еще молоко и кока-кола есть. Могу кофе сварить будешь?» — спросил он. Мотнув отрицательно головой, я продолжала жадно пить. Горло было как наждачка. «Поживешь 2-3 недельки у меня. Как я и обещал, твой долг 40 тысяч заплачу за учебу». Продолжал он говорить так, просто словно мы были семейной парой и обсуждали домашние вопросы. «Еще 50 на будущий семестр дам. Тебя трогать не буду. Но если сама не захочешь, конечно». Он снова улыбнулся, сунул руки в карманы серых спортивных штанов. Я даже поперхнулась водой, закашлялась. Мне показалось, что он сам от этого без ума. Самодовольный нахал. Что значит, если я захочу? Его, что ли? Этого деревенского, невоспитанного хама? Ну уж нет. Я себя не на помойке нашла. Вожделеет такого. И пусть он хоть 10 раз в свою качалку ходит и улыбится. Меня таким примитивом не соблазнить. Я мозги и интеллигентность люблю. А не вот это вот. Все небритое мурло. В середине января куплю тебе билет на самолет и сам до аэропорта отвезу. Договорились, Танюш? Так, уже Танюш называет. Снова захотелось стукнуть его чем-то тяжелым, но всего лишь с грохотом поставила стакан на стол. Все равно не отвяжешься от меня, да? С вызовом спросила, скрестив руки на груди. Да, и не надо снова нервничать. У тебя ведь тетрадки с собой, я посмотрел. Так что сможешь подготовиться и здесь, к своей сессии. Первый экзамен у тебя 21-го. Ты что, мою сумку и чемодан шмонал? Процедила я в бешенстве. Нет. Так, немного осмотрел на предмет таблеток и призиков. Он замялся и, смотря в упор мне в глаза, закончил свою фразу. Ничего такого не нашел. Значит, парня у тебя нет и не по мужикам шататься сюда приехала. Идиот! Процедила я и обошла его. «Где мои вещи?» «Наверху, в твоей спальне. Карниз я прибил на место. И там уже тепло». И когда он все успел только, и карниз починить, и фотки липовые сварганить. И почему я не слышала стука молотка, если он карниз вешал? Нет, я точно спала, как сапожник. Недовольно окинув его взглядом, я направилась обратно в гостиную. Подхватила с кресла шубку и сапоги, и босая зашагала быстро наверх. «Это значит, остаешься?» Громко осведомился он мне в спину. «Хочу помыться и в туалет», бросила я через плечо. Я уже начала подниматься по лестнице, как Захар догнал меня и быстро подхватил на руки. Я попыталась возмутиться, но он крепче прижал меня к своей груди. Нес так легко, словно я ничего не весила. «У тебя ноги босые, пол не везде теплый. Еще простудишься», заявил он, ответив на мое возмущение. Я не стала даже сопротивляться. Отчего-то в этот момент мне были даже приятны его действия и слова. Но ему об этом знать не следовало. Он уже вальяжно поднялся по лестнице на второй этаж, а я не удержалась от едкого замечания. «Какая милая забота после того, как нагло украл меня!» «Не, не забота!» — улыбнулся он одними кончиками губ. «Переживай просто. Если заболеешь, кто мне будет блинчики готовить?» «Не буду я ничего готовить!» Прошептала я, отворачиваясь от него и позволяя себя нести дальше. Глава 11. Естественно, пришлось готовить. Приняв теплый душ и переодевшись в белые лосины и свободную футболку, я ощутила себя наконец-то человеком. Жутко захотелось есть. Когда спустилась вниз, на столе в просторной кухне, столовой, уже красовались бутерброды из колбасы и сыра, нарезанные овощи. Захар сидел за столом. Едва увидев меня, предложил. «Позавтракаем. Я кофе сварил». Окинув взглядом довольно аппетитные бутерброды на стеклянной тарелке, я спросила. «Могу посмотреть, что в холодильнике?» «Конечно», — кивнул он. Я хотела задеть его, даже обидеть. Демонстративно дала понять, что не собираюсь есть его бутерброды. Хотя в гостях так бы никогда не поступило. Но этого наглеца хотелось уязвить посильнее, отомстить за все его дерзкие поступки по отношению ко мне. В итоге приготовила вкусный омлет с овощами и зеленью. А еще хрустящие хлебцы с сыром и огурцом на двоих. Все же злобная сука я не была. Чуть позже мы ели завтрак, и он все нахваливал. «Очень вкусно, Танюша. Походу, твоя мама была права, что готовишь ты отлично. Это всего лишь омлет. Его и школьница приготовит». «Не скажи. Моя бывшая даже яйца варить не умела. У нее все время они вытекали и лопались. Даже салат не сделать. Так надо посолить воду было, и все. Ты тоже это хитро знаешь?» «Я знаю. А она нет». Я даже прыснула со смеха. «Какую такую хитрость? Это все знали. Непонятно, почему его бывшая была не в курсе. Может, просто притворялась, что не знает. Чтобы этот жаждущий вкусно поесть не лез к ней с готовкой. Все может быть». «Ух ты, уже улыбаешься», — заявил он тут же. «Это хороший знак». «Случайно вышло», — пролепетала я, мгновенно убрав улыбку с лица и уткнувшись взглядом в свою тарелку. «Смотри, 3 недели у меня живешь, только готовишь. У меня есть посудомойка, я ее сам заправляю. Денег тебе заплачу». «Опять планируешь мою жизнь?» «А что такого? Парня у тебя нет, детей тоже, так что вполне можешь отдохнуть от городской суеты на природе, подышать свежим воздухом, пожить в замечательном доме с приятным соседом». «Это ты приятный?» «Конечно. Еще красивый и общительный. Мечта для всех незамужних девушек». Я не понимала, то ли он подтрунивает надо мной, то ли на полном серьезе говорит. Но его глаза сверкали лукавством. «Да, Скромности тебе не занимать, хмыкнула я. Если хочешь, покажу тебе окрестности, думаю, тебе понравится. Можем на лыжах и на коньках покататься. Или на гору слазать. Тут у нас много чего интересного есть. Не зря же называется «Медовая долина». Словно медом для туристов намазано. Я долго смотрела на него, а в голове у меня крутились сотни мыслей. Сейчас Захар совсем не походил на того грубияна и придурка, который украл меня вчера. Передо мной сидел словно другой человек. Веселый, приятный, даже вежливый какой-то. 5 минут назад у меня упала чайная ложка на пол, и он поднял ее и достал мне другую. Сделал он это так быстро, что я поняла, что он хотел мне угодить. Это его поменявшееся отношение ко мне очень подкупало. За последний час я даже как-то прониклась к нему и уже не считала его отпетым мерзавцем. «Я тебе деньги заплачу, сотку дам. Для меня это не деньги. Оксане, моей домработнице, я 70 в месяц платил. Тебе больше. За неудобство, так сказать. Тебя, естественно, не трону, обещаю». Я уже пила свой горячий кофе и грела ладони о чашку. Смотрела на заснеженный лес за окном и любовалась. Пейзаж казался таким тихим, красивым, немного сказочным. Действительно, захотелось остаться в этом месте даже с этим вредным Захаром. Тем более он обещал не прикасаться ко мне. «Если точно не будешь подкатывать и распускать руки, то, возможно, я подумаю над твоим предложением. Ну, чтобы остаться на пару недель». Ответила я тихо, внимательно посмотрев его голубые глаза. Однако до конца не понимала, зачем я это сказала. Ведь не надо было бежать отсюда и оставаться с незнакомым парнем в доме в лесу было полной глупостью. Хотя, надо признать, Захар совсем не походил ни на ненормального, ни на озабоченного сексом маньяка. Если он хотел меня изнасиловать, то сделал бы это уже давно. И вчера ночью, и сейчас было куча моментов. Но когда он нес меня в спальню на руках 2 часа назад, то даже не попытался поцеловать, а просто осторожно посадил на постель. К тому же не ругался за сломанный карниз и порванные шторы с простыней. Это говорило о его адекватности и выдержке. «Думай, лапуля, не вопрос», — кивнул он, довольно улыбнувшись. Мне показалось, что в душе он уже все решил за меня, что я точно решу здесь остаться. «После обеда можем прогуляться по моим владениям, когда у тебя волосы высохнут». Я даже опешила. Действительно, у меня были сейчас мокрые волосы, и я их вымыла, как и лицо. Потому сидела сейчас перед ним с распущенными влажными волосами и не накрашенная. Но его, казалось, это совсем не смущало. Смотрел он на меня все так же ласково и цепко. Из его фразы я поняла, что у него точно была девушка или женщина до меня. Потому что он знал, что с мокрыми волосами на улицу не пойду. Так что не такой уж он одинокий бобыль, как я изначально думала. Глава 12. После завтрака Захар занялся чем-то, что в ноутбуке. Я вообще была удивлена, что у него он есть. Даже заглянула в компьютер, чтобы понять, что он делал. Думала, играет в стрелялки, но нет. Он быстро просматривал черный экран с зелеными буквами, похожий на базы данных. И иногда что-то писал на кодированном английском. Неужели занимался взломом данных и кражей денег? Но это маловероятно. Для этого особые мозги нужны и маломальское образование программиста. А у него вряд ли диплом выше техникума. Где здесь в глуши учиться? Потому я даже заинтересованно спросила, что он делает. «Работаю», — ответил он, прищурившись. «Я скоро закончу, ты пока собирайся, Танюш». Я кивнула и отошла, заодно заправила посудомойку с грязной посудой. Все же было невежливо поесть и не убрать за собой. Потом попросила Захара показать, как она включается. «Уже осваиваешься?» Улыбнулся он, подходя ко мне и показывая, на какие кнопки нажимать. «Хозяюшка». «Никакая я тебе не хозяйка, ну и не белоручка, чтобы меня обслуживали. Хотя больше на колючего ежа смахиваешь», — пошутил он. «Но довольно красивого и милого». «Прекрати мне, не нужны твои комплименты. Всем нравится, а тебе так не нужны. Все девушки в восторге. Я не все». «Это я уже понял», — заявил он многозначительно, окидывая меня масляным взглядом. Отошел и снова уселся за ноутбук. Я же отправилась наверх сушить волосы и краситься. Когда через час спустилась вниз в спортивном костюме, Захар все так же сидел за ноутбуком. «Ну что, пойдем покажу тебе мои барские угодья?» — спросил он, выключая компьютер и пройдясь глазами по моей фигуре. «Угодья?» – удивилась я. «Не знаешь, что это такое?» – поднял он брови. «Я-то знаю», – ответила я, прищурившись. «Все же моя мама была завучем начальных классов, а бабушка с дедом – профессорами в институте». «Ты-то откуда знаешь? Может, я книжки в детстве читал, не?» Он посмотрел на меня, и, видимо, на моем лице отразилось такое недоверие, что Захар добавил. «Неверный ответ?» «Ты? Книжки?» «Раскусила, ладно. В интернете увидел это слово, решил выучить. А то хожу, как лапоть безграмотный. Это похоже на правду». «Неужели? Ты, кстати, на лыжах кататься умеешь? На горных?» Задала я резонный вопрос. «Ведь мы находились на горнолыжном курорте». «На любых. На обычных в школе на физре гоняли, а на горных только пару раз стояла». «Плохо выходит?» «Ясно». Рассмеялся он. «Тогда так. Пойди надень свитер, штаны и шапку не забудь. Пойдем осматривать окрестности. Мне как раз надо сделать кое-что. Куртку я тебе найду. У меня есть верхняя одежда. Шубу еще портить не хватало». «Сказал, дам тебе куртку. Она от моей домработницы осталась. Или не пойдешь со мной?» «Пойду», — кивнула я с готовностью. Все же это был хороший шанс осмотреть все рядом. Может, мне удастся придумать, как сбежать от него. Я быстро. Я унеслась наверх, напялила бадлон, кофту, джинсы, под них теплые колготки, чтобы точно не замерзнуть, как вчера ночью. Надела вязаную шапочку и шарф и спустилась вниз. Захар уже точно был готов. Одет в штаны защитного цвета, бутсы и седую куртку. В руках держал какие-то вещи, протянул их мне. «Вот штаны ватные надень и эти уги. Лыжи тебе к ним прикреплю. Штаны прямо поверх своих надевай». Я критично осмотрела ватные штаны такого же защитного цвета. Они были чистые, но страшные. «Не буду я такой кошмар одевать», — возмутилась я. «Мы в лес идем, кроме меня тебя никто не увидит. А я и так знаю, что у тебя красивые ноги и пятая точка». «Одевай, а то замерзнешь». Я поджала губы. Не хотела выглядеть как пугало, но он был прав. Кого мне поражать в лесу? Белок и его. Все же я согласилась и надела штаны, которые были на пару размеров мне велики. Но они точно были женскими. Потом напялила белую куртку с капюшоном, короткую, но очень теплую. Итак, мы вышли на улицу спустя полчаса. Захар помог мне закрепить лыжи на уге, которые тоже остались от его домработницы, что вышла замуж. Но я не брезговала, вещи были хорошие, почти не ношенные. Мои шубы и сапожки на каблуках точно не были предназначены для хождения на лыжах по лесу. В заснеженном лесу было чудесно. Тихо, чуть морозно, солнечно. Сегодня деревья покрылись инеем, и мы как будто попали в сказку. Захар умело бежал на лыжах впереди, без палок, ну, у него хорошо выходило. Я же плелась позади. Отталкивалась палками о снег, но все равно не успевала за молодым человеком. Пыхтела, как тот самый еж, которым он меня обозвал. На лыжах я стояла неуверенно. Ноги постоянно то проскальзывали, то одна лыжина наезжала на другую. Постоянно останавливаясь, Захар терпеливо дожидался меня, оборачиваясь. Подбадривал. «У тебя уже хорошо получается, Танюша. Скоро впереди меня бежать будешь». «Ага, конечно», — ворчала я в ответ, переводя дух. Я со школы не стояла на таких лыжах. Сама смотрела по сторонам, хотела увидеть хоть какую-то живность. Он ведь обещал показать местных лесных зверей. Но мы уже прошли почти 2 километра, но не встретили ни косуль, ни лисиц, ни даже зайца, про которых он говорил, что их полно. И они даже около его дома бродят. Вокруг только летали вороны и еще какие-то маленькие птички, испуганно взлетающие из деревьев при моем приближении. «И где все звери?» В какой-то момент нетерпеливо спросила я, снова нагоняя его. «Наверное, тебя испугались?» — усмехнулся он. «Кричишь, шумишь на весь лес, еще и лыжами стучишь, как дятел». «Это что, опять комплимент про дятла?» — спросила я колко и вздохнула. «Хотя в этих жутких шароварах из ваты я точно пугала огородная. Самое то зверям бояться. И не говори, что я красивая в них. Все равно не поверю». Он снова оглядел меня в толстых штанах, большеватой куртке его бывшей домработницы. Из всей верхней одежды моя была только вязаная шапочка и шарф. «Да ладно, ты уже покрасовалась вчера перед волками, когда по дороге в одних колготках бегала. Ты их видел вчера? Это были волки?» «Точно?» — спросила я настороженно. «Наверняка. Они по ночам любят шастать. Они же выли?» «Да». Кивнула я и быстро покатила на лыжах за молодым человеком. «А здесь они тоже бегают? Волки эти?» «Конечно. И волки, и лоси, и еще куча живности. Это они сегодня чего-то все попрятались. Летом еще медведи похаживают». Я старалась не отставать от Захара. Без него в лесу было как-то боязливо. Он шел на лыжах умело, быстро, мощно передвигая ногами. Я видела, что он может бежать быстрее, но постоянно ждал меня, за что я была благодарна ему. В который раз, отметив легкую винтовку, висевшую за спиной Захара, я спросила. «Ты для этого оружие взял? От зверья, если нападет?» «Нет, для мудаков». «В смысле? Для людей?» «Да, ходят тут иногда всякие, так и нарываются». «И ты в них стреляешь или только пугаешь?» «По-разному. Ну ты не переживай, пули холостые, только синяк будет, но сильный». «А-а-а, тише». Цыкнул он мне и оглянулся. Мы остановились на небольшой солнечной поляне в окружении берез. «Смотри, вон он». Я замерла и уставилась туда, куда он указывал рукой. Но ничего не увидела, кроме нескольких берез, стоящих рядом. И тут статичная картинка задвигалась, а черные вкрапления на березах поплыли. И, наконец, я разглядела его. Он двигался медленно, плавно, уверенно, ступал бесшумно по снегу мягкими лапами, как и все представители его семейства кошачьих. Крупный белый хищник с черными вкраплениями на густой короткой шерсти, мощной мордой и со светлыми блестящими глазами. Снежный барс, великолепный королевский зверь, хищник, который смотрелся так мило и в то же время имел клыки и опасные мягкие лапы. Я никогда не видела снежных барсов, даже в зоопарке, только на фотках. И теперь была поистине поражена. За первым зверем следовал второй, и они приближались к нам. «Они могут укусить?» Тихо прошептала я, инстинктивно подалась к Захару и прижалась к нему, насколько мне позволяли мои лыжи. «Могут и разорвать». Так же тихо ответил он, и его рука легла мне на спину. Он прижал меня к себе. Я была этому только рада, ведь красавцы-барсы уже были рядом. Они обнюхивали нас и внимательно смотрели, но агрессии не выражали. И вдруг один из них зарычал. «Боже!» Испугалась я и сильнее прижалась к Захару. Вцепилась в него руками. «Успокойся. Не показывай страха, они чуют это». «Ага, как будто это так легко. У меня даже колени дрожали от страха. Я зайца-то в лесу живого ни разу не видела. А тут они, хищные и большие, еще и рычат. Наверное, они довольны, что мы пришли в их лес». Мои хаотичные мысли прервал поцелуй. Губы Захара оказались на моей щеке, и я ощутила их жар по сравнению со своей холодной щекой. Молодой человек прижал меня сильнее к себе. Я же смотрела только на барсов. «Ты сказал мне, что не будешь распускать руки!» Прошипела я. «Так ты сама прижимаешься ко мне». «И целую сама», — недовольно заявила я. Мотнула головой, но отпускать Захара боялась. В его объятиях было спокойнее. «Ты же обещал, что не тронешь меня. Врал?» Он тут же отстранился, недовольно хмыкнул. «Обещал? Так это так, братский поцелуй, подбодрить хотел, чтобы тебе не так страшно было». Он хитро оскалился, и я не поверила ни одному его слову. «Да-да». «Братский поцелуй. Так я и поверила в это». Глава 13. Я продолжала испуганно сжаться к Захару, а он чувствовал себя вполне уверенно. Явно общение с этими хищными млекопитающими, которые ушами доставали мне до груди, было для него обычным делом, но точно не для меня. Это Слем и Порох, и еще с ним сестра должна быть. Заявил вдруг Захар, оглядываясь. «Откуда ты знаешь?» Все так же шептала я, боясь напугать зверей. Они кружили вокруг нас и с интересом оглядывали. Иногда один из них порыкивал и в упор смотрел на меня. Возможно, ему не нравился запах моих цветочных духов. Они второй помет Мары, белоухой барсы. Я за ними всеми присматриваю. «Как это?» «Видишь, за деревьями черные штуковины. Это камеры. Надо проверить их все, почистить». Две почему-то постоянно сбоят. Большой барс перестал рычать на меня. Громко зевнул и решил отойти. За ним последовал и его братец. Они чуть отошли, а я выдохнула свободнее. Уже отстранилась от Захара. не сводила восхищенного взгляда с двух великолепных белых хищников, которые пошли дальше. «Какие они красивые!» Выдохнула я, видя, как к двум самцам присоединился еще один барс, поменьше. Видимо, это и была их сестра. Захар уже подъехал на лыжах к дереву и начал открывать небольшой камерой, стянув с плеч небольшой рюкзак. «Так ты следишь за ними?» «Да», — кивнул он. «Наблюдаю, докладываю, делаю съемки, что у них все хорошо. Иногда прикармливаю, когда они найти долго добычу не могут». «И они не боятся тебя, когда ты их кормишь?» «Нет, не так. Куски мяса я в определенных местах оставляю. Они их находят. Я каждого из них в лицо знаю». Он улыбнулся. По морде точнее. «Их около 30 особей под моей охраной. За последний год 2 помета самки родили. Я очень рад. А ружье для браконьеров? Барса же вымирающий вид». «Все так, умная девочка. По камерам постоянно слежу, что в этих лесах происходит. Приходится иногда срываться и сюда гнать на лыжах. Ну, чтобы ничего дурного не вышло». Около часа мы ездили на лыжах по местам камер, проверяли их работу. Еще один раз видели барсов, уже 2 других, как объяснил Захар. Он и правда всех их различал. Обратную дорогу домой я молчала. Переваривала все, что увидела, если честно, была под сильным впечатлением. Даже не представляла, что Захар занимается таким интересным, непростым делом. «Значит, ты на службе у Минприроды?» «Нет». «Росприроднадзора». Он ехал чуть впереди, я старалась не отставать. Уже чувствовала себя более-менее уверенно на лыжах. «Немного тебе платят?» Спросила я в какой-то момент, уже нагоняя его, когда мы осторожно съехали с небольшого пригорка. «Немного, не переживай. А на какие деньги тогда свой коттедж построил?» «Точно не на 30 000 деревянных в месяц», — скалился он. «А на какие тогда?» «На папины, не?» — усмехнулся он. Когда он так говорил с этим своим насмешливым «не», я не понимала, говорит он серьезно или подкалывает меня. Я промолчала, и меня начал мучить другой вопрос. «А эти браконьеры, они часто бывают в этих лесах?» «Раньше часто, пока не подстрелили парочку». Увидев мой недоуменный взгляд, добавил. «Да так, только попугал. Правда, сидеть нормально они месяц не могли. Сейчас реже стали». «Им шкуры нужны?» «Да, говнюки, за деньги готовы на все. Им наплевать, что барсы вымирают, главное бабки срубить». «Ты по камерам видишь их, когда они в лес приходят?» Он согласно кивнул и поспешил вперед. Мы вернулись домой уставшие и довольные. Я пошла на кухню варить супа, Захар отправился чистить двор от снега. За ночь сильно намело. Решила приготовить борщ. На удивление, у этого дикаря были все нужные продукты. Словно готовился к моему приходу. Готовя суп, я ощущала некий подъем в душе. Прогулка по лесу и встреча со снежными барсами словно зарядили меня хорошим настроением. Я успокоилась и уже думала о том, что провести пару недель в этом интересном каком-то сказочном месте будет совсем неплохо. Где я еще вживую увижу барсов и других животных? Захар пообещал брать меня каждый раз, когда поедет в лес. Завтра хотел показать мне какое-то чудесное место в горах. Небольшой ключ, который даже зимой не замерзает. Я уже решила, что никуда пока не поеду, потому что здесь с каждым часом мне нравилось все больше и больше. К тому же без паспорта меня все равно не посадят в самолет, если вообще удастся купить билеты сейчас, перед Новым годом. Сегодня было уже 28 декабря. Хотя все остальные вещи и деньги, кроме симки от телефона и паспорта, этот поганец мне отдал. Неожиданно раздался звонок в дверь. Я в этот момент закинула последние тушеные овощи в суп, и надо было дождаться, чтобы он закипел. Я насторожилась. Звонок повторился. Кто это мог быть? Может, Захар забыл ключ? Вряд ли. Он уходил с задней двери через гараж. А звонок был явно от входных дверей или, скорее всего, от ворот. Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.